Глава 42. Купидон предложил Лилиан Альварес спуститься вместе с ними в вестибюль. Оглядевшись, он понял, что в ее одноместном номере им нелегко будет разместиться с удобствами. Она попросила их подождать минутку, скрылась в ванной и закрыла за собой дверь. Они терпеливо ждали. «Она очень красивая», — прошептал скелет. «Да», — согласился Купидон. «Не забывай, что ты женат». «И пахнет от нее приятно», — подразнил скелет, потому что именно его обняла знойная красавица, и он увидел, что Купидон ему завидует. «Старичок, ты заплатил родителям жены огромный выкуп. Хочешь, чтобы я ей позвонил?» — ухмыльнулся Купидон. «Но ведь смотреть-то не запрещается. А обняла меня она сама». Скелет поспешил переключиться на другую тему. «У нее странный акцент, она не англичанка». «Похожа на южноамериканку». «Латиноамериканку», — наставительно поправил его скелет. «Когда я учился в Штатах...» «Ну вот, поехали», — ухмыльнулся Купидон. «Всем известно, скелет обожает вспоминать, как учился в Штатах. Он очень гордился своим дипломом по экономике, полученным в Метрополитен-колледже Бостонского университета». Скелет тоже улыбнулся. «Да-да, нет, серьезно, в Бостоне было много красоток из Латинской Америки, и все были просто потрясающие. Кстати, тогда я еще не был женат». Открылась дверь ванной, оттуда вышла Лилиан Альварес. Она причесалась, подправила макияж, к ней вернулась уверенность в себе. Она стала еще красивее. «Я только возьму сумочку и телефон». Она застенчиво улыбнулась, заметив их неприкрытое восхищение. «Вдруг позвонит профессор Эдер», — пояснила она, вернувшись и засовывая телефон в коричневую кожаную дамскую сумку. В лифте она спросила: «Как вы меня нашли? То есть...» «Мы вам все сейчас объясним». «Господи, как же мне приятно выбраться из этого номера». Она больше не боялась и говорила с явным облегчением. «Вы весь день сидите в номере?» — сочувственно осведомился Купидон. «Да, ждала вдруг позвонить Дэвид, то есть профессор Эдер». «Жаль», — сказал Купидон, мягко кладя руку ей на плечо. Она лишь улыбнулась ему с благодарностью. Бали ела. На тарелке Грисла остывали бургер и картошка. Из чувства долга он позвонил Ньяти. Он понимал, что больше не имеет права откладывать звонок. Он наскоро ввел полковника в курс сегодняшних событий. Жираф только цокнул языком, когда услышал о Наде Клейнбэе, и сказал, что лично позвонит руководству полиции в Стелленбоссе и Бельвилле и попросит, чтобы те пока не разглашали сведений о гравировке на гильзах. «Сэр, по-моему, они получили, что хотели», — сказал Грисл. «Можно их задержать на границе. Может быть, послать их приметы на таможню. У нас имеется, по крайней мере, один паспорт». «Я сам этим займусь, Бенни». После краткой паузы жираф глубоко вздохнул. «Вопрос в следующем. Убьют ли они теперь Эдера?» «Да, сэр». Грисл понимал, что они думают об одном и том же. «Если тело Эдера найдут где-нибудь в Капской провинции, средства массовой информации поднимут вой. А если они начнут копать и узнают о запугивании со стороны ГАП и о попытках ястребов скрыть важные улики, их имена снова смешают с грязью как здесь, так и за границей. А правда всегда выплывала наружу, потому что где ошибки, там и стремление спасти свою шкуру, репутацию и карьеру. Начальство поспешит сделать из них козлов отпущения». «Спасибо, Бенни. Буду ждать твоего возвращения». Они отыскали тихий уголок в вестибюле, устроились на современных диванах и креслах и спросили, хочет ли Лилиан чего-нибудь выпить. «Боже мой, да, виски, пожалуйста». Купидон подозвал официанта и заказал виски для Лилиан и кофе для них со скелетом. «Мисс Альварес, нам известно, сколько вам пришлось пережить», — сочувственно начал Купидон, доставая из внутреннего кармана записную книжку и ручку. «Мы знаем, что произошло сегодня утром на набережной. Мы знаем, что вы работаете в университете с Дэвидом Эдером. И знаем, что он пропал. Но мы бы хотели, чтобы вы...» «Он пропал? То есть я догадывалась, что с ним что-то случилось, но думала...» Она взволнованно посмотрела на Купидона, ожидая разъяснений. «Если мы выслушаем вашу версию событий, возможно, сумеем вам кое-что объяснить», — ответил Купидон. «Будьте добры, расскажите, пожалуйста, что произошло». «Вы не знаете, где он?» «Пока нет, но, может быть, вы поможете нам найти его. Прошу вас, расскажите все, что знаете». «Что ж», — вздохнула она, — «профессор Эдер позвонил мне в понедельник, очень рано утром». «Мадам, извините, не могли бы вы начать с... Вы работаете на него, верно?» «Да, я его ассистент». «Вроде секретаря?» «Нет-нет, я помогаю ему в исследованиях. Я пишу магистерскую работу по прикладному и компьютерному анализу. Я младший научный сотрудник в отделении прикладной математики и теоретической физики, где преподает профессор Эдер. Он мой научный руководитель. Помимо собственных задач, я выполняю исследования для некоторых его работ». Купидон заметил, что Лилиан слегка подалась вперед. Она держалась сосредоточенно и серьезно. От него не ускользнуло, что она немного напряжена. Ему показалось, что она подчеркнуто называет пропавшего профессором Эдером, хотя, может быть, ему это только кажется. «Выговор у вас совсем не британский», — заметил скелет. «Совершенно верно. Я из Соединенных Штатов». «А откуда именно?» «Кингсвилл, штат Техас. Маленький городок, о котором никто не слышал. Он недалеко от Сан-Антонио». «Я участвовал в марафоне рок-н-ролл в Сан-Антонио», — мечтательно улыбнулся скелет. «Там красиво, но жара». «Значит, вы бывали в наших краях и все знаете». Купидон понимал, что скелет хочет воспользоваться удобным случаем и в очередной раз похвастать тем, что учился в Штатах, поэтому он его опередил. «Давайте вернемся к профессору Эдеру». «Да, конечно. На чем я остановилась?» «Вы давно у него работаете?» «С начала пасхального семестра». «То есть с какого времени?» «С января». «И вы с ним видитесь каждый день?» «Ну, не каждый. Он человек занятой. Может быть, 2-3 раза в неделю на кафедре». «Когда вы видели его в последний раз?» «В четверг на прошлой неделе». «Где?» «На кафедре». «В университетском городке?» «Ну да, у него в кабинете». «За 11 лет службы в уголовном розыске вон у Купидону довелось допрашивать не одну сотню человек. Сначала он служил в участке на Митчеллс-Плейн, потом в Южном Бельвилле, в отделе по борьбе с организованной преступностью, а последние несколько лет в УРОВП. Благодаря большому опыту и многочисленным лекциям и курсам, в том числе по судебной психологии, он неплохо разбирался в искусстве лжи. Он знал, что способность выдавать ложь за правду коренным образом меняется от человека к человеку. У некоторых лгать получается естественно, ловко и гладко, такими невольно восхищаешься даже после того, как арестуешь их. Другие буквально излучают все предсказуемые признаки лжи. Они обманывают очень неуклюже и бесхитростно, хотя и не догадываются, что с первых же слов выдают себя. Кстати, они всегда очень возмущались, когда их уличали во лжи. Были и такие, которые находились где-то посередине между первыми и вторыми. Лилиан Альварес трудно было назвать опытной лгуньей, но для дилетантки у нее получалось неплохо. Ее выдавали не глаза, не жесты, не мимика, а паузы и интонации. Она как будто очень стремилась им помочь, угодить, демонстрировала показную искренность. «Вот, посмотрите, как я с вами откровенна». Тактика поведения с подобными собеседниками заключалась в том, чтобы притворяться, будто вы им верите, поддакивать им, позволить им самим загнать себя в угол. И тогда вы заметили что-нибудь странное? Вовсе нет. Он говорил, как всегда, весело и остроумно. Он может быть очень забавным, всегда придумывает математические каламбуры. «Ясно», — сказал Купидон, как будто что-нибудь понял. «Он не упоминал о том, что собирается путешествовать?» «Нет». «Значит, в следующий раз вы получили от него весточку только вчера утром, когда он вам позвонил?» «Нет, в понедельник. Да, вчера. Мне казалось, прошло больше времени. На прошлой неделе, во вторник, мы должны были с ним встретиться для консультации по работе, но его на месте не оказалось, и никто не знал, где он. Что вовсе не является чем-то необычным. Понимаете, у него столько разнообразных обязанностей. Он ведь занимается не только научной работой, но и политикой. Он активно борется с терроризмом. Вы имеете в виду его алгоритм?» «Вот именно. Обычно он присылал мне смс-ку или письмо по электронной почте, в которых отменял наши встречи. Но в тот раз я ничего не получила. И все же я не забеспокоилась». Официант принес виски и кофе. Скелет потянулся к кошельку, но Купидон оказался проворнее. «Сдачу оставьте себе», — сказал он. Когда официант ушел, Купидон продолжил. «Хорошо, значит, до его вчерашнего звонка никто не связывался с вами и не сообщал о нем?» «Нет». «Ясно. Итак, вчера утром. Вы сказали, он позвонил очень рано. Не можете вспомнить, когда именно?» «Было часа три ночи. Наверное, поэтому мне кажется, что прошло очень много времени». «Три часа ночи по Гринвичу», — уточнил скелет. «Да». «То есть около пяти по южноафриканскому времени», — продолжал скелет. «Наверное». «Он звонил со своего телефона?» — спросил Купидон. «Вот интересно. О, вы, наверное, хотите спросить, высветился ли на моем телефоне его номер?» «Да». «Хороший вопрос. Не помню. Кажется, я даже не посмотрела на экран. Он... Звонок меня разбудил, и я была сонная». «Пожалуйста, взгляните сейчас. Посмотрите на свой телефон». «Конечно. Мне самой надо было об этом подумать». Лилиан открыла сумку и достала телефон. Ловко провела пальцами по экрану. Скоро она нашла, что искала, и удивленно продолжала. «А знаете, нет, он звонил с какого-то другого номера, в 3:45. «Продиктуйте, пожалуйста, номер, с которого он вам звонил». Она продиктовала номер, который начинался с кода +44. Купидон записал его в записную книжку. «Вы узнаете этот номер?» «Нет, он незнакомый». «Ясно. Итак, что он сказал?» «Извинился, что звонит в такое время, а я ответила, что ничего страшного. Потом он спросил, могу ли я оказать ему огромную услугу». «Какой у него был голос?» «Виноватый». «Не подавленный?» «Нет, я бы не назвала его подавленным. Он всегда очень спокоен, поэтому я...» «Нет, он не звучал подавленно». «Хорошо, что дальше?» «Ну, я ответила, да, конечно, все что угодно. Тогда он сказал, что попал в небольшой переплет. Дело очень щекотливое, так что от меня в самом деле потребуется огромная услуга. Мне придется пролететь на другой конец земного шара. Но он вспомнил обо мне, потому что я не раз при нем говорила, что мне хочется побывать в Африке. Если же мне это неудобно, я могу отказаться, и он не обидится. Но я воскликнула: «Ух ты, как здорово! Когда мне нужно лететь?» И он ответил, что забронировал для меня место на рейсе. Понимаете, он выражался очень вежливо, как принято у британцев. На самом деле он сказал примерно так: «Он надеется, что я не возражаю против того, что он взял на себя смелость и забронировал мне билет на самолет, который вылетает в 7:30 утра из Хитроу в Кейптаун».